Глава 4. На выходе из башни ожидал лакей. При моем появлении он встрепенулся и сообщил, что меня срочно желает видеть князь. Я думал, что Шелагинах интересуют результаты, но дело оказалось совсем в другом. Шелагин-старший жестом отослал лакея из гостиной, где расположился не только он, но и Шелагин-младший, Греков и Счастливчик. Последний со всеми удобствами расположился на диване в окружении подушек. При моем появлении он приподнял голову и даже взмахнул хвостом. «Вот ведь свиненыш!» — даже с восхищением сказал Греков. «На меня он рычал, пока я его не разместил отдельно». «Даже когда вы его кормили?» Я сел на диван рядом со Счастливчиком и почесал ему голову. Он опять расслабился и уснул. «Ну, это нет, разумеется. Кормить он себя позволял». «Да погодите вы с собаками!» В сердцах бросил князь, поставил защиту от прослушивания и продолжил. «Калерия Кирилловна опасается за дочь. Попросила выделить ей здесь комнату на эту неделю. Я решать за тебя не могу, но рекомендовал бы согласиться. Во-первых, Беспаловы наши союзники, а во-вторых, Таисия твоя официальная невеста». Количество Беспаловых на квадратный метр начало увеличиваться. Глядишь, в следующий раз Калерия Кирилловна и сына под защиту этих стен притащит. А что? Отсиживаться удобно, все есть. Нет, против Беспаловой я ничего не имел, но и заселение своего особняка такими темпами не приветствовал. Надолго? Пока Живетевыми не устаканится. Их представительница совсем рядом с Таисией, и они могут на ней отыграться. Предоставить убежище невесте и в твоих интересах. Останешься без нее, на тебя начнут давить Прохоровы. «С этим я могу вас успокоить», — хмыкнул я. «Они собираются давить на вас». Сам слышал разговор, что у Прохоровой теперь планы на вас, как на самое слабое звено Шелагинах, оставшееся без супруги. «Что?» — удивился он. «Они хотят подсунуть Юлианну мне?» «Именно». «Даже с половиной княжества не возьму», — буркнул он. «Стар я уже для этого дерьма. Хотя с половиной княжества, может, и взял бы». «Лучше слишком большую площадь под одну реликвию не хапать», — напомнил я. «Да и с аппетитами Юлианны половина княжества быстро разойдется. Как и предметы и сокровищницы. Она уже какой-то дорогущий артефакт продала и планировала кинжал изнаночного металла туда же отправить». «Но ты же ей не дал этого сделать», — напрягся Греков. «И кто этот загадочный покупатель?» «Имя не называлось, кинжал я забрал». «Телепортационный артефакт?» — продолжил допытываться Греков. Я посчитал его любопытство неуместным. Счастливчик приподнял голову, посмотрел в сторону безопасника и зарычал. Этот рык пока еще был только предвестником настоящего, но выглядел щенок уже прекрасно понимающим, что хорошо, а что плохо. Для меня, разумеется. «Не ваше дело, Алексей Дмитриевич». «Что ты решил по Беспаловым?» Влез в разговор Шелагин-старший. «Прислушаюсь к вашим рекомендациям. Допуск сделаю, как Беспаловы приедут», — ответил я. Шелагин-старший тотчас же набрал номер Беспалова и сообщил, что я буду счастлив принять в доме обеих дам, после чего позвонил кому-то из слуг и попросил подготовить еще одну комнату. «Что там с картами, Алексей Дмитриевич?» «Совместил с метками первого и второго типа», — отрапортовал он. «Две отдельных карты сделал». «Александр Павлович так сказал, или нужно было одну?» «Нет, все правильно, так будет проще». «Кстати, одна на месте этого дома. Ничего не хочешь пояснить?» «Вам эта информация вообще ничего не даст», — усмехнулся я. «Воспользоваться ею не сможете, а значит, она для вас бесполезна. И все же поясню, но чуть позже. Потому что, если выбираться наизнанку посерьезней, все равно придется Олега менять на кого-то с боевыми навыками. Так почему не Грекова с Шелагиным? Первый под клятвой, а второй — мой отец и тоже под клятвой. Все же Олег — лицо увлекающееся, что иной раз создает опасность для всех, кто с ним в команде». «Чуть позже — это когда?» «Как только встреча Беспаловых, чтобы быть уверенным, что Таисия тоже пройдет через защиту. Я дистанционно ее не внесу», — — пояснил я. «Есть что-то близкое к нужным нам князьям?» «Есть», — признал Греков. «Смотри». Проколы второго уровня оказались на территории пяти князей, у которых мы могли изъять ненужное им изнаночное оружие. К сожалению, только два прокола можно было сделать относительно недалеко от княжеских резиденций. Остальные хоть и были на территории княжеств, но ближе к границе. Добираться до столиц, тратить лишнее время. Зачем, если можно осмотреть более удачные? Двух кинжалов даже небольшого размера должно хватить. С третьим уровнем таких удобных мест не нашлось. Разве что я отметил, что один прокол расположен на месте лечебницы рода, входящего в Живетевский клан. Странно, что оттуда получают меньше целительской энергии, чем с прокола второго уровня. Или про это место главу клана в известность не поставили? Решили для себя приберечь? Кто знает, как уговаривали главу рода на вступление. Возможно, там не горели желанием соединяться с другим целительским родом, да еще на условиях подчиненного положения. «У вас оружие с собой?» — уточнил я у Шелагина-младшего и Грекова. «Разумеется», — ответил Шелагин за обоих. «Всегда с собой возим. А что?» «Подготовьте его и теплую одежду, и подходите к оранжерее». «Кусты рубить?» — хохотнул Греков. «Это уж как получится. Но конкретно вы пока за счастливчиком присматриваете». «Длинная кличка. Замаешься выговаривать. Нужна четкая и короткая». Щенок в этот раз рычать не стал, посмотрел на меня. Наверное, понял, что счастливчик — это состояние, а с именем придется жить и дальше. «Вот-вот», — неожиданно поддержал их писец. «Короткую надо на 3-5 букв, в идеале на 4. 3 согласных и 1 гласную». «Сидр, что ли?» — решил я его подколоть. «Надо же, догадался!» — удивился писец. «Прекрасное имя и тоже на «С». Почти не придется переучивать». «Только перепутать можно будет, что именно мы имеем в виду». Напомнил я. И это я еще не говорил о том, что такое имя намекает на алкоголизм хозяина. «Я подумаю, Алексей Дмитриевич». «Думай быстрее, чтобы переучивать не пришлось. Он умный чертяка, схватывает на лету и все запоминает». На мой взгляд, это было явное преувеличение. Пока щенок схватывал, как правильно есть и соски, и ходить на пеленку. А для этого много интеллекта не нужно. С этим любой идиот справится, особенно когда пеленка лежит под тобой. Я еще раз почесал щенка между ушами, сказал «ждать» и отправился встречать Беспаловых, потому что без меня защита младшую не пропустила бы. Не знаю, что там случилось в ее лицее, но мне кажется, Беспалова-старшая зря паниковать не стала бы. Вышел я вовремя, долго ждать не пришлось. Беспаловская машина появилась через пару минут. Задерживаться дамы не стали, разве что только на время, достаточное для извлечения багажа. Я пожалел, что этот момент не продумал, потому что вещи Таисии пришлось тащить мне. А там были не шубы. Судя по весу, там находились кирпичи. Или книги за весь лицейский курс с необходимыми справочниками. «Мы тебе так благодарны, Илья», — сказала Беспалова-старшая. «В лицее что-то ненормальное происходит. Тасе начали угрожать, и, боюсь, одними угрозами дело не обойдется. Что мы можем для тебя сделать?» «Присмотрите за моим щенком», — предложил я. «Я не могу его кому попало доверить. Нужно буквально пару часов присмотреть». «Разумеется», — расплылась в улыбке Беспалова. «Я присмотрю», — куда конкретнее ответила Таисия. Вид у нее был ошарашенный. Она недоверчиво оглядывалась, тоже, наверное, подозревая, что перед ней иллюзия. Но в иллюзии жить весьма неудобно. Разве что высокоуровневой, на поддержание которой пришлось бы отправлять очень много энергии. Настолько много, что куда проще и дешевле вышло бы построить самый шикарный особняк против маленького однокомнатного иллюзорного домика. При входе в дом вещи удалось удачно передать встречающему лакею, который должен был проводить Таисию в подготовленную комнату. Располагалась та рядом с материнской. «Мы вас ждем в гостиной», — сказал я, проводив дам до комнат. Вспомнил, что собирался отдать Беспаловой-младший рюкзак, я только по дороге, и решил, что отдам после того, как вернусь. Как бы в благодарность за присмотр за питомцем. Таисия действительно только оставила вещи и пришла в гостиную, где поздоровалась и только потом заметила щенка, который придвинулся ко мне и попытался положить морду на колени.